судите меня, девки, не судите меня, бабы. Я б сама себя судила, если б силы вдруг нашла бы. Не судите, не рядите на запаленке веселье. Голые колени. Не судите меня, бабы, не судите вы за это. Не судите меня, бабы, не судите вы за это. Мол, идет вот щеголиха, не по возрасту одета, по весне не наряжалась, нарядилась бабье лето. А зато меня судите, что парнишку полюбила, молодого да чужого к себе в осень заманила. Не судите меня, бабы, что парнишку полюбила, молодого да чужого к себе в осень заманила. Ночи вешние кротки, по синим мер нету. Коротать зимою ночи очень трудно до рассвета. Если б ночи покороче или мне побольше силы, ни за что бы к себе осень парня я не заманила. Только больше, чем сама я, не судите меня, бабы, только больше, чем сама я, не судите.